Репрезентативные системы. Ключ более полного доступа к ресурсным состояниям. Сейчас мы перейдем к более полному знакомству с ресурсными состояниями и их использованием. Для этого проанализируем тот опыт, который вы уже получили. Что вы ощущали, вспоминая уже испытанные вами ресурсные состояния? Из каких составляющих складывалось восприятие этих состояний? Вы могли вспомнить то, что видели в той обстановке, в которой получили доступ к ресурсному состоянию. Вы могли вспомнить то, что слышали в тот момент. Вы могли вспомнить то, что ощущало ваше тело. Благодаря этому у вас сложилась внутренняя презентация, смесь того, что мы мысленно видим, слышим и чувствуем. Или образ, соответствующий той ситуации, в которой у вас проявилось ресурсное состояние и самому этому состоянию. Этот внутренний образ формируется именно названными тремя компонентами – визуальными образами, зрительными ощущениями, аудиальными образами, слуховыми ощущениями, кинестетическими образами, телесными ощущениями. Зрение, слух, ощущения – это способы, которыми мозг получает информацию о мире, на ее основе формируя картину мира. Мы воспринимаем эту картину как объективную, но на самом деле она у каждого своя. Ведь зрение, слух и ощущения – это своего рода фильтры, которые у разных людей работают по-разному, создавая для каждого человека свой собственный, уникальный, индивидуальный образ мира. Наше восприятие мира, сформированное при помощи зрительных, слуховых и телесных ощущений, называется репрезентацией. Те средства, которыми мозг формирует репрезентации – визуальные, аудиальные, кинестетические – называются репрезентативными системами. Репрезентация – представление о мире, образ, восприятие человеком внешних обстоятельств, событий, других людей и самого себя, сложившееся вследствие обработки мозгом зрительных, звуковых, кинестетических сигналов. Репрезентативные системы – способы, какими человек получает информацию от внешнего мира, на основе которой и формируется его представление о внешнем мире. Основные репрезентативные системы – визуальная, аудиальная, кинестетическая. Если вы вернетесь к воспоминанию о вашем ресурсном состоянии, то сможете заметить, что в его формировании какие-то репрезентативные системы более активны, а другие менее. Вполне вероятно, что вы вспомните только зрительные образы, а звуки и ощущения тела уйдут на задний план. Или наоборот, в первую очередь в вашем воображении всплывет именно то, что вы ощущали, а зрительные образы окажутся тусклыми и размытыми. Это совершенно нормальная и естественная вещь. У каждого человека есть ведущие репрезентативные системы, и есть такие, которые в меньшей степени участвуют в восприятии и обработке информации от внешнего мира. Нетрудно понять, что от этого зависит и наша собственная картина мира, которая отличается от картины мира других людей. Ведь у кого-то главными в этой картине являются зрительные образы, у кого-то звуки, а у кого-то все то, что чувствует тело. Давайте вспомним о нашей главной задаче на данном этапе. Она в том, чтобы получить наиболее полный доступ к нашим ресурсным состояниям, которые должны стать источником силы для благоприятных перемен в жизни. Для решения этой задачи в полном объеме нам надо научиться еще и менять свои собственные состояния так, как нам нужно. В том числе уходить от нересурсных состояний к ресурсным и делать благоприятные ресурсные состояния еще более благоприятными и еще более ресурсными. Ключ к таким переменам именно в знании принципов работы собственных репрезентативных систем. Зная, как они работают, мы можем оперировать ими по своей воле. В том числе менять способы восприятия реальности, активируя те репрезентативные системы, которые по какой-то причине были недостаточно активны. Вы увидите, что лишь благодаря активации той или иной репрезентативной системы можно очень серьезно изменить восприятие той или иной ситуации. Например, увидеть в ней новые возможности и тот позитивный смысл, который ранее от вас был скрыт. Чтобы справиться с этой задачей, в первую очередь надо определить, как же конкретно, какими средствами формируются у вас образы внешнего мира, то есть какие репрезентативные системы являются для вас ведущими. Если ведущей для вас является визуальная система, зрительный канал информации, то вы в первую очередь замечаете и запоминаете детали внешности и одежды людей, внешний облик предметов, вещей, краски, цвета, оттенки, формы и размеры, расположение предметов и расстояние до них, порядок или беспорядок, красоту или уродство, движение и неподвижность, широту обзора, панораму, четкость или размытость образов, яркость, освещенность или затемненность. Вы часто произносите фразы и словосочетания типа «Я вижу, в чем проблема. Посмотрим на это с другой стороны. Рад видеть твои успехи. Это какая-то темная история». «Ясное дело. Это невиданное дело. Поживем, увидим. Не хочу смотреть на это. Это очевидно. Надо пролить свет на проблему. При ближайшем рассмотрении, с точки зрения, на мой взгляд, по всей видимости, видите ли...» Если ведущий для вас является аудиальная система, слуховой канал информации, то вы в первую очередь замечаете и запоминаете то, о чем говорят люди. Тембр голоса, скорость и эмоциональные оттенки речи, правильность и неправильность речи, акцент, говор, громкость звуков окружающего мира, тональность, темп, ритм звуков, музыку, песни, мелодии, место, где находится источник звука, расстояние до него, объемность звучания, благозвучность или ее отсутствие. Вы часто произносите фразы и словосочетания типа «Я слышал об этом», «Давно вас не слышно», «Это неслыханное дело», «Не хочу об этом слышать», «Мне об этом все уши прожужжали», «Все про это говорят», «Это звучит неубедительно», «Я пропустил это мимо ушей», «Я вас внимательно слушаю», «Как, вы еще не слышали?» «На весь мир растрезвонили эту новость». По правде говоря, слово за слово, скажите мне, вы слышали? Если ведущий для вас является кинестетическая система, канал ощущений, то вы в первую очередь замечаете и запоминаете тепло или холод, мягкость или жесткость, прикосновение, вкус и запах, телесный комфорт или дискомфорт, напряжение или расслабленность, тяжесть или легкость, движение или покой, вялость или активность, устойчивость или неустойчивость. Вы часто произносите фразы и словосочетания типа «Здесь приятная атмосфера», «Меня это сильно задело», «Я почувствовал теплое отношение», «Это вывело меня из равновесия», «Я уловил, в чем тут суть», «Я поддерживаю это», «Я ради этого и пальцем не пошевелю», «Я очень тронут», «Мы сердечно пообщались», «Это меня потрясло», «Это тяжелый вопрос», «Жесткая позиция», «Холодный прием», «Это носится в воздухе. На мой вкус. Я чувствую, что, как следует, усвоите. По моим ощущениям». Задание. Определите свои ведущие репрезентативные системы. Возьмите бумагу, ручку и оцените, согласны вы или нет с каждым из следующих утверждений. Если согласны, ставьте знак «плюс» возле номера соответствующего утверждения. Если не согласны, ставьте знак «минус». Отвечать нужно быстро, не раздумывая. 1. Я хорошо помню все, что встречается мне по дороге на работу и могу воспроизвести в памяти малейшие детали. 2. Я часто ловлю себя на том, что напиваю что-то себе под нос. 3. Я предпочитаю одежду, в которой чувствую себя удобно и никогда не пожертвую комфортом ради моды. 4. Мне доставляют удовольствие водные процедуры, посещение спа-салона, парной бани, сауны. 5. Для меня очень важен цвет стен в моем доме, цветовая гамма интерьера, цвет автомобиля. 6. Я легко по шагам определяю, кто из моей семьи идет по коридору, входит в дом или в комнату. 7. Часто копирую манеру говорить других людей. Ради развлечения подражаю их голосам. 8. Для меня очень важно, как я выгляжу. Уделяю много внимания своей внешности. 9. Периодически принимать сеансы массажа – это для меня и необходимость, и удовольствие. 10. У меня хорошая память на лица. Если хоть раз видел человека, то вспомню его даже через много лет. 11. Люблю танцевать, заниматься физкультурой и спортом. 12. В магазине одежды сразу вижу, какая вещь мне подойдет, а какая нет. 13. Когда я слышу музыку, популярную во времена моего детства и юности, то сразу условно переношусь туда. 14. При каждом удобном случае, в транспорте, во время еды, я или читаю, или просматриваю новости, или смотрю видео в интернете. 15. Люблю говорить по телефону, делаю это часто и подолгу. 16. Мне приходится контролировать свой вес из-за склонности к полноте. 17. Больше люблю слушать аудиокниги или литературные произведения в исполнении актеров по радио, чем читать обычные книги самому. 18. Если я устаю, то во всем теле чувствую напряжение. 19. Люблю фотографировать. 20. Хорошо запоминаю то, что мне говорят другие люди. Могу воспроизвести слово в слово. 21. Люблю цветы и красивые природные пейзажи. 22. Для меня очень важно, чтобы дома было тепло, уютно, комфортно. 23. Я пользуюсь ежедневником, где записываю все, что мне предстоит сделать. 24. Часто произношу свои мысли вслух, даже если меня никто не слышит. 25. Длительные поездки в транспорте меня обычно утомляют. 26. Впечатление, которое производит на меня человек, во многом зависит от тембра его голоса. 27. Я всегда обращаю внимание на то, как одет человек, с которым приходится общаться. 28. Утром, прежде чем встать, мне важно, как следует потянуться и размяться. 29. Я могу как следует выспаться только в том случае, если постель мне удобна. 30. Мне трудно подобрать обувь, в которой было бы по-настоящему удобно. 31. Получаю удовольствие от любых зрелищ. Люблю театр, кино, зрелищные программы по телевидению. 32. Люблю смотреть на незнакомых людей, замечать, как они выглядят, во что одеты, как себя ведут, определять их возраст, настроение. 33. Люблю стук дождя, пение птиц, шум ветра, морского прибоя. 34. В разговоре я умею слушать и слышать собеседника. 35. В течение дня меня часто тянет размяться, подвигаться, а если нет такой возможности, то плохо себя чувствую. 36. Малейший шум может помешать мне уснуть, даже звук тикающего будильника. 37. Люблю слушать музыку, и мне важно, чтобы она звучала в хорошем исполнении или в записи хорошего качества. 38. Не могу сидеть неподвижно, когда звучит музыка. Начинаю или отбивать такт ногой, или пританцовывать. 39. Люблю путешествия, поездки, экскурсии, где можно увидеть много новых мест и достопримечательностей. 40. Люблю, чтобы все вещи дома и на рабочем месте лежали строго на своих местах. 41. Люблю одежду и постельное белье из мягких, приятно прилегающих к телу натуральных тканей. 42. Для меня очень важно освещение в доме. От источников света зависит общая атмосфера уюта или его отсутствие. 43. Если мне предложат сходить в музей, в кино или на концерт, я предпочту концерт. 44. То, как человек пожимает мне руку, многое говорит о нем. 45. Я люблю посещать музеи и выставки. 46. Люблю участвовать в дискуссиях, где можно обменяться мнениями, а может даже поспорить. 47. Прикосновение мне может сказать больше, чем слова. 48. Мне нужна тишина, чтобы заниматься работой, требующей сосредоточенности. Обработка результатов. Сосчитайте все плюсы, которые вы поставили в пунктах 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45. Если плюсов 8 и больше, у вас является активной визуальная, зрительная, репрезентативная система. Сосчитайте все плюсы, которые вы поставили в пунктах 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. Если плюсов 8 или больше, у вас активной является аудиальная, слуховая репрезентативная система. Сосчитайте все плюсы, которые вы поставили в пунктах 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. Если плюсов 8 или больше, то у вас активной является кинестетическая, телесная репрезентативная система. Определите, в какой из трех групп у вас максимальное количество плюсов. Соответствующая репрезентативная система является у вас ведущей. Может случиться и так, что у вас не одна, а две ведущих репрезентативных системы, в том случае, если в двух группах из трех число плюсов примерно равное. Если же у вас примерно одинаковое количество плюсов во всех трех группах, то ваши репрезентативные системы развиты равномерно, и у вас в равной мере активны все три канала восприятия информации.